Глава 28. Дождь шумел с ночи. Он гвоздил и тогда, когда расцвело, и стало видно, как крупные капли бьют молодую листву деревьев и распухают на лужах. Зелень радовалась воде, собиравшиеся на работу или на обучение наукам жизни люди, наоборот. Веселый и верный факт. У природы и городского человека прямо противоположные предпочтения, и вместе им не жить. 7:15 из подъезда элитной многоэтажки, что на проспекте Мира, в дождь и ненастье выбежали два живых существа. Королевского размера серая пуделиха Дуся, фыркнувшая от избытка влаги и неудовольствия по этому поводу, и легкой поджарой, хорошо поживший мужчина в непромокаемом спортивном костюме системы Nike. Пара неспешно потрусила по лужам проспекта, свернула во дворы и по иглам дождя продолжила бег по дорожкам сквера. Священный ритуал. Ни мерзкая погода, ни собственное самочувствие, ни семейные либо служебные дела — ничто не могло ему помешать или, не дай бог, его прервать. Умирали и менялись собаки, неизменно королевские пудели, но вот уже 30 с лишним лет каждое свое утро профессор Лебедев начинал с 45-минутной пробежки. От воздуха и движения тело его оживало. Размягчались и тянулись к скальпелю нейрохирургические пальцы, а в голове, точно в комнате после проветривания, возникала легкость освоения новых идей. Шлепая по разлетавшейся брызгами воде, профессор с удовлетворением отметил, что даже вчерашний скандал в семействе не смог сорвать с резьбы его привычную спортивную жизнь. Острейший, кстати, был скандал, начавшийся с интеллигентного бормотания и упреков, закончившийся простонародным ором и прицельным швырянием предметов. Тонкая, нежная, поздно рожденная дочь его Нина схватилась громогласной и мощной в телесах родительницей, лебедевской супругой Тиной, схватилась так истово и так надрывно, словно врач Лебедев увидел это и ужаснулся, до сумасшествия оставался один последний шаг. Беда. Такие скандалы сделались в последнее время обычным делом. Вот уже год, как Нина, уйдя от первого, некогда любимого мужа, пребывала в любовном угаре с накрепко женатым шефом банка, в котором она работала. Страдала от этого бесконечно. Терпела, но периодически, переполненная страданием, опрокидывала его на мать и отца. Чем они могли ей помочь? Словом? Советом? Каким? Сколько сил было потрачено, сколько денег и времени, 2 года, чтобы с помощью черти каких знакомств и комбинаций устроить окончившую финансовую академию дочь в банк? И вот на тебе! Устроили! Начала успешно работать, руководство заметило и сразу положило глаз. Ниночка сдалась без боя, до того хорош собою, широк и пылок был влюбившийся в нее женатый шеф. Он задаривал ее подарками, брал с собой в командировки и двигал по службе. «Ты будешь со мною столько, сколько сама захочешь», — говорил он Нине. «Стало быть, вечно», — понимала Нина. Она его любила и расстаться с ним никак, ну никак не могла. Ситуация не имела разрешения, недопонимания, невозможность влезть в чужую душу, даже родную. И взрыв! «Раз не можешь», — трубой звучала Тина, — «молчи». «Уйду», — рыдала Нина, — «уйду и все». «Куда?» — вопрошала мать. «Из банка на свалку, на панель». «Он не женится, мама, не собирается даже, он сволочь». «Тогда зачем ты его любишь?» На этот сакральный вопрос Нина, как и тьма подобных ей девушек, смогла ответить только одним единственным образом. — Ненавижу, презираю, я его убью! — Вижу, как ты его убьешь. Терпи, живи, терпи. Значит, такая твоя судьба. Ниночка запустила в маму тяжелой подушкой и попала удачно в голову. Тина взревела и двинулась на дочь. Отбросив спортивную газету, профессор встал между ними и крикнул «Брейк!». Как ни странно, иностранный термин, означающий в боксе «разойтись», подействовал на далеких от спорта женщин продуктивно. Ураган скандала пролился обильными взаимными слезами и, окончательно обессилев, завершился объятиями и обычным набором материнских причитаний от «бедная, любимая моя девочка» до «все наладится, увидишь, время все расставит по местам». Ураган сник и исчез до нового неизбежного урагана. Во всем этом Лебедев участия уже не принимал. Скользнув на кухню, открыл холодильник, выпил стакан холодного полезного Ессентуки номер 4 и твердо приказал себе не встревать, не нервничать и не тратиться попусту. «Чем ты можешь им помочь?» — задал себе профессор сакраментальный вопрос и тотчас мудро на него ответил. «Невмешательством». После чего заставил себя отвлечься и подумать о том, как должно быть хорошо сейчас на Кипре. Смеется под солнцем море, бешено пахнут лимоны, люди пьют вино и на глазах добреют. Профессор считал себя философом. Все неудачи и беды людей, рассуждал он, проистекают от того, что они всегда и во всем ждут или ищут чудо. Игру принимают за жизнь. Мифы и легенды — за реальность. Мистику почитают как правду, а правду сказать себе боятся, потому что она — правда. Неприятно, порой отвратительно. Поставив такой диагноз людям и обществу, профессор лично для себя выписал весьма эффективный, так ему казалось, рецепт на долгое и успешное проживание. Отстранение и неучастие, невозмутимость и отсутствие переживаний, каким бы ни был для переживания повод, так годами жил и сохранял себя среди людей профессор. С далеких и несытных студенческих будней талантливый Вова Лебедев вынес также, что нервные затраты на всяческие пошлые и, по сути, пустые житейские хлопоты мешают делу, которому он себя посвятил, и запросто бездарно сократят его единственную жизнь. Минимум проблем и максимум удобств. Так построил он свое земное существование. Понимал, господа, что без проблем не обойтись, но каждый раз стремился столкнуться с ними лишь по касательной, вскользь, даже на похоронах близких, где не грех и должно человеку задуматься о том, что ты друг в очереди следующий, он вел себя много спокойнее других, пускал горе лишь в трезвый ум, но никогда, как другие, в беспорядочные слезливые чувства. Пуделя имел, потому что удобен, весел, не линяет, не пахнет и полезен для утренних прогулок. Жену одну и навсегда, потому что развод есть большой и ненужный, грозящий нервным срывом геморрой. Дочь тоже одну, потому что дочь — это забота больше материнская, чем мужская, не то что сын. Не имел ни машины, ни дачи, потому что берег свои дорогие, невосполнимые нервы. Ровно к 8, закончив пробежку, физкультурно пропотевший Лебедев и наигравшаяся Дуся объявились у подъезда, где профессор поздоровался с 40-летним Колей, водителем его Мерседеса. только через полчаса отбывал на нем в клинику Лебедев, но требовал, чтобы Коля подавал машину за 45 минут до отъезда. Профессор берег нервную систему для науки, для любимой своей нейрохирургии. Владимир Иванович числился Богом. Кому-то от природы давался голос, ему были даны руки. Сотни страждущих страны стремились к нему под нож, чтобы избавиться от хвори, либо погибнуть под его руками. Знали, не поможет Лебедев, не поможет никто. Захваливали, задаривали подарками, осыпали, как с ветки, деньгами. Но Лебедев был с больными рационален и сух. «Если за каждого двуногого переживать, — говорил он за чаем кивающим коллегам, — сам рассыплешься и ничего не добьешься. Да, стараюсь быть равнодушным. Но поймите, для их же несчастных пользы, для того, чтобы успеть как можно побольше для них сделать. Добро и зло приемли равнодушно». Вот главное, что вынес для себя профессор из любимого Александра Сергеевича. Он числился православным и носил крест, но почитал медитацию иудаизма и нирвану буддизма, уважал наивность язычников и аскетизм ислама. По сути, Владимир Иванович оставался атеистом, потому что все мировые религии были ему до лампочки. Равнодушие — великая вещь. Обществу кровь из носа, как нужны люди со здоровыми нервами, которые добиваются успеха и очень долго живут. Лишь один заповедный и засекреченный для других страх преследовал профессора, когда он оставался наедине с самим собой. У каминного ли огня, на вагонной ли полке, в долгом ночном перелете над океаном, где на грани жизни и смерти думалось особенно остро, или в бесконечном кружении по туманному лесу с ружьем за плечом. Лебедев страшно боялся, что его обгонит время. Должно быть, поэтому в хирургической практике он был более голоден, более радикален и дерзок, чем молодые. И особо его будоражили случаи непонятные, таинственные и темные. Тогда в нем просыпалось первородное здоровое зверство. Руки дрожали от нетерпения, а губы растягивала полуулыбка алчного предвкушения. Влезть, вмешаться, резать и резать. Там, где другие светила пасовали и не решались оперировать, профессор Лебедев удержу не знал. В самых безнадежных случаях он шел до решительного конца и даже проигрывал, но побеждал чаще, чем проигрывал. В половине девятого «Мерседес» вырулил на Кутузовской. На заднем сиденье, энергично разогревая пальцы небольшим каучуковым мячиком, покачивался профессор Лебедев. Глаза прикрыты белесыми веками. Ни дрема, ни сон. В профессорской голове, навязчиво повторяясь, вспыхивали красные картинки предстоящих операций. «Что сегодня?» — вспоминал он. «Олигарх из Тюмени не кончится на столе. Чудо, запущенная опухоль правой височной доли. Месяца бы на три пораньше. Некогда ему, видишь ли, было. Думал, что деньги правят миром. Как выясняется, не деньги. Смерть. Что еще? Тот мужик из реанимации. Зернов, кажется. Темная картина, тоже, кстати, с правой стороны что-то вроде бы там есть. Надо решать. Решу. Вскроем ему дыню, поглядим. Что еще? Напомнить Николаю, чтоб переобул Мерседес на летнюю резину, зимняя шумит. Что еще? Не помню, Дина напомнит. Дина была его молоденькой ассистенткой. Год назад, двигаясь по коридору, светило случайно сфокусировал свой обычно отсутствующий взгляд на молоденькой уборщице в полосатых чулочках и вдруг открыл, что она очень и очень не дурна собой. И то ли весна была тому виной, то ли такова была у татарской девушки судьба, но профессор ей кивнул и поздоровался. На что девушка ответила ему такой улыбкой, что Лебедев едва не забыл, куда и зачем направлялся. Профессор никогда не собирался менять жену Тину, но вовсе не был однолюбом. Дина приехала из Казани и училась на четвертом курсе мединститута, что когда-то окончил сам Лебедев и где порой он принимал участие в приемных экзаменационных комиссиях. Улыбочки, чулочки и общность интересов безошибочно сделали свое дело. Уже к лету Дина Фаруковна Хабибулина приказом по клинике была назначена ассистенткой Лебедева. Профессор был весьма удовлетворен. За весь пролетевший год он ни разу не разочаровался в Дине. Напротив, все больше и больше привязывался к ней и ловил себя на том, что, глядя на Дину, совсем не чувствует времени. Ему казалось, что судьбоносное знакомство с полосатыми чулочками в больничном коридоре состоялось совсем недавно, буквально вчера, но самое большее позавчера, и Лебедев никак не мог понять, что значит для него такая потеря ощущения времени. Хорошо это для него или плохо? Ему нравилось после долгих кровавых операций быть с ней рядом, пить с ней в ординаторской чай, слышать ее легкий смех и здравое суждение. Нравилось видеть ее блестящие восторженные глаза, устремленные на него, возлюбленного и Бога. Машина вязла в утренних пробках. Лебедев вспоминал Дину, и подобие улыбки слегка подергивало кожу его лица и разводило губы.